К сердцу Родины руку тянет трижды проклятый мир враг. На огромнейшем поле брани кровь отметила каждый шаг. О, любовь моя, жизнь и радость, дорогая моя земля, из отрезанного Ленинграда вижу свет твоего Кремля. Эти крылые вижу звезды, точно стали еще аллей. Сквозь дремучий кровавый воздух вижу ленинский мавзолей. И зарю над стеною старой, и зубцы ее, как мечи. И нетленный прах коммунаров снова в сердце мое стучит. Наше прошлое, наше дерзанье, все, что свято нам навсегда, на разгром и на поруганье мы не смеем врагу отдать. Даже клятвы сегодня мало, мы во всем земле поклялись. Время смертных боев настало, будь неистов, будь молчалив. Всем, что есть у тебя живого, чем страшна и прекрасна жизнь, кровью, пламенем, сталью, словом, задержи врага, задержи. Гвардейцы, первые гвардейцы танковой бригады. Мы гвардейцы, первые гвардейцы танковой бригады. Приносим торжественную гвардейскую клятву. Приносим торжественную гвардейскую клятву. Дух великого Ленина осеняет наш путь. Дух великого Ленина осеняет наш путь. Вперед к победе! Вперед к победе! Товарищи судьи, ввиду чрезвычайной обстановки в городе, мы не имеем возможности произносить длинные речи. Да и вопрос как никогда ясен. Город окружен, блокирован врагом. Наши продовольственные возможности сужены до крайности. В этих условиях каждый грамм хлеба, каждая крупица сахара взяты на строгий учет. Вражеские элементы спекулируют на наших трудностях. Пытаясь задушить нас голодом, они делают ставку на мародеров и расхитителей. Мы имеем сегодня дело с крупным хищением продуктов. Подсудимые, бывший начальник вокзала Орехов и его заместитель Земсков, воспользовавшись пожаром на складах, похитили вагон с продовольствием, которое потом разбазарили. Подсудимые совершили тяжкое деяние против своего народа, своего города, тем самым став пособниками врага. Вы меня вызывали? Фамилия? Петерсон. Где вы раньше были? Там, у выходного семафора. Снаряд попал в паровоз, погибли люди. Мне пришлось... Шапку-то наденьте. А. Предлагаю допросить свидетеля Петерсона. Протестую. Это не мы нарушаем кодекс, товарищ прокурор. Это война. Петерсон Ян Карлович, 1903 года рождения, латыш, беспартийный. Так, так. Кем работаете, Петерсон? Заместителем начальника отделения тяги. 8 сентября, когда начался пожар складов, где находились? У выхода на перрон. Я подумал, что это горит нефть. Мне не интересно, что вы подумали. Ваши действия во время пожара, только короче, короче. Когда начался пожар, ко мне прибежал начальник вокзала Орехов. Он прибежал и спросил, где маневровые локомотивы. Так, я сказал, что они на сортировке отстойных вагонов, потому что много поврежденных. Он сказал, что нужно срочно снимать их с сортировки и ехать на пожар. Я сказал. Товарищ Орехов. Подсудимый Орехов. Он сказал, что это горят продукты. Так, и вы поехали с ним в дрезине. Нет, я не был в дрезине. Я поехал на паровозе с машинистом Нефедовым. А обратно ехали в дрезине? Нет, обратно я вел паровоз, потому что Нефедов обгорел. Значит, Вы не слышали, о чем договаривались Орехов с Земсковым на обратном пути? Нет, не слышал. Они... А обратно первым шел паровоз или дрезина? Паровоз первым. А вагон под номером 13-654 увидели сначала вы? Так, так. Он стоял на нашем пути. Как он туда попал? Вы знаете? Я думаю, мы бросили его там во время пожара. Мы много вагонов вывели из зоны пожара и ставили их куда попало. Куда же девались остальные вагоны? Мы их собрали и вывезли в район сосредоточения. А этот? Почему он не оказался в районе сосредоточения? Я думаю, мы его не заметили. Он стоял слишком далеко. Итак, увидели вагон, остановились. Что было дальше? Рассказывайте. Дальше. Товарищи Орехов, подсудимые Орехов и Земсков подошли и осмотрели его. Он был наполовину обгорелый, мокрый и слегка тлел. Потом они сказали, что сейчас нет времени отводить вагон, потому что Нефедов в тяжелом состоянии. У нас тоже были ожоги, и нам требовалась медицинская помощь. Они сказали, чтобы я вел вагон впереди себя. А вы знали, что находится в вагоне, который вели? Я догадывался, что это продукты, но точно не знал. И куда вы его привели? Сюда, под шатер вокзала. Куда он делся потом? Этого я не знаю. Я знаю только, что сразу же к нему была поставлена охрана. Я повез Нефедова в госпиталь, он скончался по дороге. Так. Свидетель Петерсон, вы лично получали продукты вот по этой ведомости? Нет. А почему? Тут стоит ваша фамилия. Я не захотел. А почему вы не захотели? Это было печенье Мария. Вернее сказать, бывшее печенье. От воды оно слиплось комком. А я тогда еще не любил продукты с плохим внешним видом. Петерсон! А? Петерсон, если бы кто-то подделал вашу подпись, могли бы вы сказать, что она подделана? О, конечно, смог бы. Взгляните на ведомость. Это ваша подпись? Тут нет никакой подписи. Значит, графа пустая. Так, так, пустая. Значит, никто не пытался, подделав вашу подпись, получить за вас продукты? Нет, нет, никто. Спасибо. Товарищ председатель, обвинение, предъявленное подсудимым в хищении продуктов в личных целях, не доказано. Защита ходатайствует о передаче дела на доследование. Подлинность или фиктивность так называемой ведомости доказать не удалось по причине отсутствия большинства свидетелей. Так что же вы предлагаете? Отложить процесс? На какой срок? До окончания войны? А тем временем люди типа Орехова и Земского разворуют то немногое, что у нас осталось? Нет. Эту судебную волокиту жители города нам не простят. Товарищи судьи, ради победы мы готовы на все лишения. Ради нее мы перенесем все трудности. Но во имя победы мы будем беспощадны к тем, кто пытается подорвать наши последние силы. Мы должны показать сегодня, что в нашем окруженном, истекающем кровью городе ни одному расхитителю, ни одному мародеру пощады не будет. Не будет! И поэтому я требую применить к подсудимым высшую меру! Суд удаляется на совещание. Высшую меру. Вы слышите? Как можно, чтобы такой процесс мчался со скоростью курьерского поезда? Сколько бы он длился в мирное время? 2-3 дня? Помогите мне. Сейчас дело выглядит как хищение продуктов в личных целях, а я убеждена, да, ведомость подлинная. А вы разве не убеждены? Ну скажите, мы можем настаивать на том, что это был необоснованный приказ о распределении? И тогда? Что тогда? Тогда они будут живы. Это лишение свободы от 2 до 10 лет. Давно практикуете? 4-й год вы у меня спрашивали однажды. Когда? Тогда шел 2-й год. Не припомню. Мы знакомы? Считала за честь. Кто же из молодых не мечтал познакомиться с Тёминым? Мы дружно бегали на ваши процессы, вашими шутками развлекалась вся коллегия. Только и слышно было: Тёмин, Тёмин, Тёмин, Тёмин. Да? Не предполагаю. помогал. Знаете, я страшно обрадовалась, когда узнала, что мы будем сегодня в одном процессе. Но вы... вы молчите. Почему-то... Ну, договаривайте. И почему-то давно не брились. А живете на казармину? Нет, у меня мама. А вот видите, молодость не знает одиночества. А я один. Очень устал от себя. А вас как зовут, простите, забыл? Алла Дмитриевна. Вы, Алла Дмитриевна, не беспокойтесь. Не надо. Не друг мой постоянен. Я хроник в некотором смысле. Я глубоко и безнадежно голоден. Нет, я прошу вас, возьмите, не надо. Я прошу вас, не надо. Виталий Васильевич, возьмите, перестаньте, выберите. Спасибо. И вы с этой филантропией надеетесь выжить? Что-нибудь случилось? Вы потеряли карточки? Нет, они при мне. Вы разочарованы? Чудные галеты. От них во рту жарко. Где брали? Булочный по хлебным талонам. 75 граммов за 150. 75 за 150? А что, имеет смысл? Они легкие, их много. Примите мой совет. Если увидите постный сахар, берите, не задумываясь. Он гораздо выгоднее, чем песок. Но еще лучше какао «Золотой якорь». В отличие от чая, оно насыщает. Я вчера стоял, но мне не досталось. Вообще был вчера несчастливый день. Извините. Виталий Васильевич, если они не удовлетворят протест, вся надежда на ваше выступление. Да что вы. Ваше мнение будет звучать более авторитетно, чем мое. Вы полагаете? Позвольте, а как же вы думаете доказать, что в ведомости все подписи подлинные? Свидетели наши далеко, кто в эвакуации, кто на фронте, а кто и вовсе на том свете. Может, там половина подделок. Да, но обвинения тоже нет свидетелей, значит, мы в равном положении. А чего же? На их стороне крупное преимущество. Вы о чем? Да, собственно, я о праве голодных людей, которые защищают свой хлеб. Вы говорите об этом серьезно? Вполне. Вы посмотрите вокруг, вглядитесь в публику, подумайте, что эти люди сегодня ели. И вы допускаете, что процесс охищения продовольствия сегодня может быть выигран? Да безнадежное дело. Смертельный номер. Значит, вас не смущают эти скоростные методы судопроизводства? Ну, в какой-то мере они оправданы. Может быть, вы считаете это даже нормальным? Знаете, мне все равно. Вот как, Виталий Васильевич. Вы опоздали, промолчали всю первую половину заседания. Теперь несете бог знает что. Извините, я на минуту забыла, что передо мной Тёмин. Сделайте милость. Нет, вы объясните вашу позицию. Может быть, вы считаете, что обвинение доказано? Что наши подзащитные поступили как мародеры? Доказано или не доказано? Адресуйте этот вопрос председателю трибунала. У нас есть шансы. Шансы? На что? Вы у меня спрашиваете про какие-то шансы? На что? Виталий Васильевич, я понимаю. Вы можете позволить себе странности, парадоксы. Но не станете же вы меня уверять, будто пришли сюда без намерения повлиять на ход дела. Да, именно. Глубокому моему сожалению. Не имею возможности. Глубокому, глубочайшему. Видимо, в отличие от вас. Простите меня. Я совсем не имела в виду вас обидеть. Не сердитесь. Но поймите, мне страшно без вашей поддержки. Ну, просто страшно. Странно люди устроены. Не перестаю удивляться. А вам не приходило в голову, что мы с вами тоже приговорены? Что вы хотите сказать? А вы что, не поняли? Сегодня мы с вами получаем по 150 граммов хлеба в день. Но объясните мне, что это такое? 100 или 75 или 62,5? Да, ну когда-нибудь... Я каждый день встаю с ощущением, что во мне снова что-то катастрофически изменилось. Ноги распухли, не лезут в ботинки. Зубы шатаются, слюны стало меньше. Я распадаюсь на атомы, улетаю в эфир. Бессмыслица то, чем мы с вами сегодня заняты. И мы не нужны подсудимым. Вы хотите сказать... Да. Наш процесс – фикция, бесполезная трата сил. И все, кроме вас, это прекрасно понимают. Вот почему вам так плохо. Вот почему. Вы циник. Да, я циник. Я устал делать вид, будто управляю справедливостью. Вы устали, а их расстреляют. Да за что? За что? Вы кто? Нет, вы скажите мне, за что же их расстреляют? Да подождите же, кто вы? Ой, господи, господи, что же это? Я Соня Земскова. Вы его совсем не знаете. Он честный, он добрый. Он все мог сделать для людей. Вы... Он никогда не возьмет чужого. И не надо его. Не надо. Да успокойтесь вы. Я лучше свое. Все отдам. Вот. Уберите хлеб, Соня. Мне не жалко, берите. Слышите, быстро. Я вам на двоих. Никогда, вы слышите меня? Никогда. Нет, только... нет, нет. Клянусь вам, вы только спасите его, а? Вы слышали, о чем я просила суд? Да, да, да, да, да. Хорошо, я слышала. Вы только его не отдавайте, а? Ввиду чрезвычайной обстановки в городе, а также при отсутствии большинства свидетелей, доследование не представляется возможным. Суд отклоняет ходатайство защиты. Товарищи судьи, поскольку наше ходатайство отклонено, позвольте высказаться по существу дела. Вы расследуете сегодня преступление, которое совершено 2,5 месяца назад, когда в городе была совершенно иная продовольственная обстановка. Вспомните. Говорит штаб противовоздушной обороны. В сентябре еще работали коммерческие магазины и столовые. В магазинах свободно продавались некоторые виды продуктов, да и нормы выдачи по карточкам были значительно выше. Кислицына, как видите, у нас нет времени на приятные воспоминания. Да-да, я понимаю. Понимаю, я только хотела напомнить суду, что тогда этого не было. Все было иначе, не так. Продолжайте. Да, сейчас. Я говорила о том, что во время пожара продовольственных складов железнодорожники вели себя героически. У многих вагонов, они стояли на путях между складскими корпусами. Так вот, у многих вагонов не было автоматической сцепки. Их приходилось прицеплять к составу вручную. Железнодорожники шли буквально в огонь. Многие из них получили ожоги. Некоторым эта ночь стоила жизни. Руководство вокзала, понимая, что в городе наступает серьезное положение с продовольствием... Украли вагон! Да нет же, они не украли. Они и сами это признают. Разрешите, я договорю до конца. Только короче. Руководство вокзала, стремясь сохранить кадры рабочих, пошло на незаконное распределение продуктов в качестве средства материального поощрения. Это подтверждается ведомостью и показаниями тех немногих свидетелей. Факт подделки подписи не установлен. Действия обвиняемых могут быть квалифицированы только как выход за пределы своих должностных полномочий. Статья 116, часть 2. Товарищи судьи, при назначении наказания прошу учесть личность обвиняемых и мотивы. Да, мотивы совершенного ими преступления. Адвокат Тёмин, будете говорить? Товарищи судьи, я полагаю, что статья 116... Видите ли, я допускаю возможность... Я присоединяюсь к мнению адвоката Кислицыны. Красноречиво. Последнее слово подсудимым. Земсков. Права. Она права. Не для себя. Ты в мыслях не было? Разве я мог для себя? Да вы что, товарищи? Отправьте на фронт. В штрафбат. Я умру, но только не так. Не так. У меня дочь. Папа! Прости, Соня. Папа! Спокойно. Спокойно. Орехов. Граждане судьи, у меня к вам просьба. Во время обыска у меня на квартире были конфискованы некоторые запасы продуктов, сделанные моей женой. Немного жиров, сахару, манка. Отдайте их. Я прошу вас, будьте человеколюбивы. Ну, ведь у нее дети. Граждане судьи. Все у вас. Ну, высшую-то зачем, граждане судьи? Высшую-то зачем? Мы ведь для вас еще что-нибудь сделаем, внесем лепту. А убить-то нас немец может... Убить нас и немец может. Боже, как холодно. Вам когда-нибудь приходилось уезжать с этого вокзала? Как-то здесь изумительно уютно было. Особенно осенью. Кругом цветы, мороженое, лимонад. Однажды мы с мужем ехали за грибами, и что же вы думаете? Потерялись. И вот по этому репродуктору я слышу объявление. Алла, возле справочного бюро вас ожидает ваш муж Петр. Правда уютно. Когда вы шли сюда, вы уже знали, что не будете выступать? Я не был достаточно хорошо знаком с делом. Я лишь вчера в 16:00 получил ордер. Видите ли, положение в городе настолько серьезное. Да перестаньте, вы оставили их без защиты, вы предали их. Послушайте, Алла Дмитриевна, ну к чему эти громкие слова? Вы пытались защитить их, и что же? У вас имя, авторитет. Вы Тёмин. Друг мой, все это в прошлом. Увы, разве мы с вами решаем здесь судьбы людей? Жить им или не жить, находиться на свободе или еще где-то. Это ложь во спасение. А вы верите в силу слов, да опомнитесь. И не терзайте свою совесть. Слышите? Мы с вами никого не предавали. У нас даже на это нет сил. И нет здесь ни подсудимых, ни адвокатов, ни военного трибунала, ни свидетелей. Линейный военный трибунал именем Российской Советской Социалистической Республики приговорил Орехова к расстрелу с конфискацией всего имущества. Земского к расстрелу с конфискацией всего имущества. Внимание! Вы поступили в распоряжение конвоя. Подождите, дайте сказать. Назад! Это ошибка. Папа, они не поняли. Не подходи! Соня, не надо! Папа, я объясню им. Я вам объясню. Мышеловка захлопнулась. Ну, не без вашей помощи. Все сначала? Не надо, Алла Дмитриевна. Подумаем лучше об обратной дороге. Вы где намерены ночевать? Вы даже, кажется, забыли, что у вас есть право на обжалование. Нет, я помню. Только чтобы написать жалобу, нужно прежде добраться до дома. А я решительно не вижу возможности. Сейчас тревога, потом комендантский час. Сержант, сержант, одну минуту. Вы пойдете к центру, к Невскому? Так точно. Возьмите меня с собой. Не положено. Не положено. Не положено, но не возбраняется, вы же знаете. Но у меня нет пропуска, а застревать здесь я не могу. Как я понимаю, капитана вы уже взяли. Вот. Видели? А вам-то что не заночевать? Железнодорожники бы потеснились. Товарищ сержант, очень вас прошу. Утром надо быть в прокуратуре. На обжалование вам дано 72 часа. А то вы не знаете, как это мало. Ну, возьмите, сержант, я уже неоднократно ходила. Вон, еще желающий идет. Пожалуйста, не оставляйте меня. Что, тоже писать жалобу? Брать их, жалобщиков, или нет, товарищ капитан? Дело ваше. Оружие имеете? Оружие? Нет, не имею. У меня пистолет. Применять по моей команде. Становитесь вторым рядом. А мне куда? Сюда? Вам, товарищ адвокат, руки за спину не надо. Из строя не выходить, не курить. С заключенными не разговаривать. Внимание! Во время движения не останавливаться, не разговаривать. Шаг влево, шаг вправо считается побег. Конвой применяет оружие без предупреждения. Шагом марш!